но все же я считаю, что мой долг это сделать. Мой подход к Индии был не только через искусство, но и через мысль Индии, являющуюся совершенно исключительным феноменом. Она выкристаллизовалась на протяжении столетий, тысячелетий в замечательные философские системы. Все это говорит о древней культуре, которая пронизывает все искусство. Это культура исключительно высокого уровня. Это то, что делает Индию великой страной. Можно ли сказать, что мне помогает русский реализм? Да. Мои истоки в России. Я был полон русским искусством. Это были мои истоки, и на них основано все мое последующее знание. Невзирая на все уважение к традициям дома, мы в первый же день внесли изменения в устоявшийся распорядок. Припозднились основательно. Перед сном Святослав Николаевич провел нас на балкон, чтобы мы рассмотрели здешнее ночное небо. Указывая на яркий звездный сектор, сказал: «Созвездие Ориона». Это созвездие пунктуально, примерно в 11 вечера, восходит над гималайским домом Рерихов. Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит в себе еще не растворенным в любви свое «я», кто ищет, отягощенный страстями, тот еще больше заблуждается. Если человек говорит, что любит науку, а не любит людей, для которых он ищет знаний, не видит в людях высших целей, он только гробокопатель науки. Если человек идет по жизни, не замечая жертв и самоотвержения тех, кто сопровождает его в этой жизни, он не дойдет до тех высших путей, по которым идут истинно великие люди. Если в человеке атрофируется нежность, доброта, по мере того, как он восходит в высокие степени учености и славы, он сам лишает себя всех возможностей достичь радости общения с людьми, пленяющими его полнотой и размахом своей деятельности. Точно так же обстоит дело и с любовью к природе. Чтобы заметить ее усилия, помочь каждому, любить ее в себе и себя в ней, надо научиться замечать подвиг жизни своей родной матери, научиться любить ее, чтобы во всю дальнейшую жизнь навсегда знать, что такое любовь. Всякая форма любви, где есть страх, непременно будет безобразной. Ты должен думать, и думать очень крепко, чтоб в сердце твоем не шевелился червь ревности. Большего ужаса, чем пронизать свою жизнь припадками ревности, нельзя себе и представить. Всю жизнь себе и окружающим можно отравить и даже потерять весь смысл долгой жизни только потому, что дни были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант. Можно увлечь человечество в новые сферы литературы, музыки, живописи и все же создать себе такую железную клетку страстей в личной и семейной жизни, что придется годы и годы изживать ту плесень на своем духе, что нарастил в ревнивой семейной жизни. В 99 случаях из 100 то, что люди называют любовью, на самом деле или их предрассудки и суеверия, или их себелюбие.